красный мир, где я вообще расцвел. Прости навек, прости навек. С обманутой душою я счастье ждал. Мечтам конец, погибло все. Умолкни, лира, скорей, скорей в обитель мира. Когда в ней нет очарования, когда в ней нет очарования, блаженство знать, к нему лететь душою, но пропасть зреть между ним и меж собой, но пропасть зреть между ним и меж собой, желать всяк час и трепетать желания. О, пристань горестных сердец, могила, верный путь к покою, когда же будет взят тобой?